«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы. Что такое страсть?» Лекция 5. Новый сентиментальный режим современности. В последние 30-40 лет в науке происходит очередной поворот к изучению эмоций, так называемый эмоциональный поворот. Это характерно не столько для философии, хотя для нее тоже, сколько для социальных и гуманитарных наук. Ну, аргументация этого поворота нам уже знакома с 18 века, потому что это не первый эмоциональный поворот. Науки стали слишком рассудочные, говорят нам. Они отталкиваются от модели человека как калькулирующего эгоиста, бюрократа своего рода. Но ведь, оказывается, говорят они, не так уж человек иррационален, он часто ведет себя эмоционально, непродуманно. И в то же время, благодаря эмоциям, этот человек, к счастью, все-таки не эгоистичен полностью, а склонен к альтруизму, что похвально, склонен к политическому действию, что тоже похвально. И можно, соответственно, с таким человеком строить демократию не только на основе рациональных расчетов. Но это логика социальных наук. И в то же время эмоции чем хороши? Что они являются чем-то относительно объективным. Это средство материально, эмпирически исследовать психические феномены. Поэтому эмоции в центре внимания так называемых нейронаук, то есть попытки нового типа психофизиологии вывести сознательные феномены из устройства тела. На самом деле в этом эмоциональном повороте наложились очень разные подходы. В какой-то момент, еще до этого поворота, была популярна теория такого американского психолога Пола Экмана, достаточно позитивистски мыслящего психолога эмоций, который пытался убедить всех в биологической детерминированности и, более того, универсальной кросс-культурной всеобщности неких базовых эмоций. Он перечислял их: радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх. Похоже, да, на Фому Аквинского, на Декарта. Вот он такой дает списочек, но в отличие от них, он говорит: я научно доказал, что эти эмоции даны нам биологически от природы, они заложены в генах, и это некие базовые такие реакции человеческого организма, которые мы распознаем. Он экспериментально пытался показать, что во всех культурах мы эти эмоции можем распознать, то есть они носят коммуникативную функцию. Ну, его, конечно, почти все критикуют сегодня, отрицают такую предетерминированность списка этих базовых эмоций. Но, тем не менее, какое-то желание найти материальную базу, бессознательную для эмоций, оно остается. Как ни странно, заход в телесную детерминированность эмоций идет и совсем с других позиций, с позиции континентальной философии, по крайней мере, исходно философии Жиля Делеза. Я его не упоминал, это тоже французский философ, во многом последователь Спинозы, Сартра. И вот у Делеза тоже есть учение об аффектах, точнее, о первичности аффектов в социальной жизни. И опираясь на него, современный канадский философ Брайан Масуми предложил свою теорию аффекта. Опираясь на эксперименты некоторые нейронауки, он считает, что надо разделять сознательную эмоцию и бессознательный аффект. Аффект, говорит он, измеряется только гальванометром кожи, и чтобы этот аффект описать, мы должны просто изобразить ритмический рисунок жизнедеятельности организма. То есть это количественный структурный параметр, и интенсивность аффекта определяется прерываниями ритма, аритмией определенной. Вот там, где есть срывы, сбои, там мы видим настоящий аффект. И он считает, что влажность нашей кожи якобы не лжет. Это и есть настоящий аффект. И нужно изучать именно его по возможности. Именно вот эти бессознательные аффекты, потоки определяют наше поведение, а вовсе не то, что мы переживаем, как, скажем, гнев или симпатию. Вот такая теория, которая, честно говоря, напоминает старых добрых Джеймса Ланге, но высказывается на новом этапе. Немножко Джеймса Ланге уже позабыли. Ссылаемся, наоборот, на континентальную, постспинозистскую мысль, на Делеза. Но результатом является новый физикализм. Еще одна интересная теория, уже не физикалистская, она принадлежит британскому историку Уильяму Редди. она в противовес и Экману, и Масуми, это теория социально-конструктивистская. Здесь утверждается, что эмоция – это прежде всего состояние информационного переполнения, где субъект не в состоянии сформулировать единую оценку ситуации, у нее слишком много параметров. То есть изначально здесь есть когнитивные, интеллектуальные проблемы. Здесь происходит какая-то рефлексия человеком на сложную ситуацию, и он выражает свою реакцию, свою оценку этого кризиса через плюс или минус. В этой ситуации человек, как говорит Редди, он производит какое-то высказывание, вслух или не вслух. И это высказывание он называет эмотивом. Такой термин, emotive. Это такое высказывание, которое одновременно дает определенную объективную оценку самочувствия человека, тому, что он ощущает перед лицом этого перевозбуждения, но одновременно эмотив производит это состояние. То есть явочным порядком, если ты говоришь «я волнуюсь», то ты и волнуешься. Если ты как-то не заметил этого волнения, то, может быть, оно сейчас пройдет. Если я говорю «я люблю Марию Петровну», то вот с этого момента я действительно люблю Марию Петровну. Если я этого не говорил, то, в принципе, совершенно непонятно из внутреннего самонаблюдения. Сейчас люблю, через 5 минут уже не люблю, уже там, допустим, какую-нибудь Ольгу Михайловну люблю. То есть вне эмотивного высказывания у эмоций нет никакой фиксации. Ну и ее, собственно, нет. Эмоция производится. Но производится путем определенной самоинтерпретации. В отличие от чистых конструктивистских высказываний, есть и такие, они называются в логике перформативы. Например, если я говорю Марии Петровне, я вступаю с тобой в брак, то это уже не эмоция. Это юридическое высказывание, которое производит реальность. Теперь я в браке с Марией Петровной. Ну, если это в ЗАГСе сказано. С любовью, видите, иначе. Мало сказать «я тебя люблю», нужно еще что-то при этом чувствовать, иначе это вранье просто будет. Вот такой сложный механизм, говорит Редди, у эмоции. Но он прежде всего видит, конечно, в эмоции феномен дискурса, феномен сознания, феномен общественной практики. На основе этой теории Редди дальше создает еще более масштабную теорию в отношении истории. В истории, говорит он, меняются эмоциональные режимы. В обществе действительно приветствуются эмоции, не приветствуются, какие приветствуются. Вот ясно, что если в 17 веке эмоция в основном преобладала что-то вроде меланхолии или тревоги, мизантропии, люди были достаточно затянуты, достаточно аскетичны, собраны, то 18 век приводит сентименталистский режим, когда, наоборот, нужно все время плакать публично. Ну и потом, значит, существуют некие циклы в этом отношении. Сегодня у нас снова новый сентименталистский режим, а перед этим, скажем, советский режим в России был очень аскетичный, да, гражданско-республиканские эмоции только приветствовались, публичное выражение негативных эмоций не приветствовалось и так далее, и так далее. Вот эти эмоциональные режимы меняются, и Редди считает, у него есть также нормативная какая-то позиция, он считает, что по возможности эмоциональный режим должен быть либеральным. То есть хороший режим – это когда ты можешь высказать самые разные эмоции, не подавлять их. У тебя должен быть большой репертуар. Это немножко противоречит тому, что он же сам говорит, что мы эмоции производим, но все-таки мы производим их вот на основе каких-то возбуждений, которые нельзя репрессировать. Вот. А есть, соответственно, режимы, ну вот как упомянутый советский, которые совсем не либеральны по отношению к эмоциям. Хотя, понятно, это я уже от себя говорю, на самом деле тут есть обратная сторона. В сентименталистском режиме люди, может быть, свободнее, они проще выражают свои чувства, но недостатком может быть перегрев общества, перевозбуждение, постоянный стресс, который люди испытывают за счет нагнетания эмоций самим обществом. Это такой излишек, поскольку, как я уже сказал, если эмоцию не нагнетать, она, в общем-то, имеет совсем другой характер, ее как бы и нет. Но в целом проблема большинства вот этих современных теорий, социологических, психологических, заключается в том, что они так или иначе все равно противопоставляют рассудок и чувства. Мечутся, с одной стороны, от картины человека как калькулирующего компьютера, к столь же неадекватной картине человека как раба своих психологических состояний. который, правда, можно просчитывать тоже как компьютер, но извне. Аффект для начала. Все-таки, как это понимали Декарт и Спиноза, это живое движение, направленное на объекты, на действия во времени, которое интерпретирует действительно возбуждение тела в зависимости от обстоятельств. Любая остановка и объективация этого движения по каталогу якобы заранее известных аффектов и даже приписывание этому аффекту однозначно положительного или отрицательного знака является либо неадекватной, либо вот действительно конструктивистской и, соответственно, самовоспроизводящей. Захотели, она стала положительной, захотели отрицательной, грубо говоря. Одно и то же возбуждение мы ведь можем испытывать как страх и как энтузиазм, как любовь даже. То есть очень многое зависит от интерпретации. Поэтому многие исследователи эмоций все-таки не готовы жестко отделять их от рассудка и скорее следуют части стоиков, интеллектуалистов, видя в эмоциях форму суждения. Так, целый ряд когнитивных ученых, например, такой есть автор Дамасио, отмечают функциональность эмоций для мышления. Эмоции – это, помимо прочего, эвристики, удобные способы быстрого рассуждения. Иногда, когда нет времени думать, нужно мгновенно реагировать, мы мобилизуемся и за счет вот такого возбуждения эмоционального включаем некоторые готовые, уже заложенные в прошлом сценарии. Вдруг они опять сработают, и мы, не особенно понимая, что происходит, выиграем. Вот это, с их точки зрения, функция, необходимость эмоций для поведения человека. Ну, понятно, что к этому эмоции не сводятся, но действительно в этом есть какая-то явно правда, что они просто нужны. И что они не отделены в этом смысле от интеллектуального нашего функционирования. В похожей парадигме, ну то есть на размывание этой границы, работает Марта Нусбаум. Это американский философ, пожалуй, одна из самых влиятельных современных философов эмоций. Нусбаум даже называет свою теорию неостоической. Она описывает эмоции как формы суждения, которые окрашены интенсивностью, стойкостью, чрезвычайностью и когнитивной новизной, вот этой вот черты эмоций как формы суждения. Так же, как и Рэдди, Нусбаум занимает проэмоциональную позицию. Она считает, что эмоции – это хорошо. И особенно, конечно, фокусируется на эмоции симпатии. Вот она морально благотворна. Но мы помним это еще из теории моральных чувств. Теория Нусбаума, она очень влиятельна в Америке, и она отражает определенный поворот современного буржуазного общества от несколько циничных теорий экономического эгоизма, предпринимательства как воли к власти, которые были распространены, допустим, там еще в 80-х годах. Сегодня идет возврат к более моральным теориям капитализма, что у Нусбаум есть также и про философию экономики, и некие этические принципы, тоже ряд работ. Идет возврат к теориям моральных чувств как базе социально ориентированного капитализма. Ну, это все достаточно убедительно, но тем не менее, здесь как раз надо, может быть, согласиться с Масуми. Надо заметить, что кроме подпитки уже существующих истинно моральных норм буржуазного общества, в эффекте есть все-таки какое-то собственное и неантропоморфное содержание, связанное с удивлением. И про удивление, кстати, Нусбаум понимает, что оно важно. Но удивление означает, что ты выходишь за рамки просто признания моральных норм и суждений достаточно тривиальных. В аффекте есть реакция на безличный мир, на вот этот спинозистский мир, который вообще не относится к человеку, который пугает, который шокирует. Вот это очень важный момент, который ряд философов держит в голове и который сопротивляется приручению аффектов в теориях типа Нусбаум или Рэдди. Повторяю, очень важных, хороших теориях. Надо сказать, что вот этот эмоциональный поворот в социальных науках совпал по времени с масштабной эмоционализацией общества, со сменой нашего эмоционального режима. Начиная с 1968 года уже где-то, то есть давно, западные общества перестают ограничивать выражение эмоций в публичном пространстве. Обмен эмоциями становится необходимой частью общения даже между малознакомыми людьми. Мы переходим от холодных средств массовой информации, например, от телевидения, к горячим, как социальные сети. То есть от пассивного к активному восприятию информации. Этот переход качественно повысил градус эмоциональности публичного общения. Он размыл границы между публичным и интимным пространством. Ну, это давно идет процесс, но вот особенно сегодня, да, что означает эмоционализация? Это означает, что твое внутри выходит вовне, как раз происходит слияние публичного и приватного. Помним по Мерло-Понти, что эмоции – это когда внешнее становится внутренним. Это имеет и такой политический смысл. В последние десятилетия эти процессы привели к серьезному изменению политической культуры либеральных демократий. Эмоциональная риторика, основанная на гиперболах, мы уже помним, что такое гипербола, преувеличение, все более распространена. Она заставляет истеблишмент использовать странный термин «популизм». Вообще, популизм – это народничество. Но здесь оно используется для характеристики эмоциональной политики, гиперэмоциональной политики. Ну, потому что, вообще говоря, простой народ, масса всегда понимала, что они тяготеют к эмоциям. Вот мы у Спинозы это выявляли. И сегодня, в демократическую эпоху, мы снова возвращаемся, что демократическая – это она демократическая, но лучше поменьше все-таки вот эмоций и, соответственно, популизма. Тесная связь существует между демократией и эмоциональностью, кстати. Как в античности, так и сегодня главные социальные эмоции, которые используют средства массовой информации, это негативные аффекты страха и сострадания. Страх заражает, превращается легко в панику, особенно когда страдают нам подобные. Но, правда, сегодня паника, она скорее пассивно переживается. А изображение страдания тоже как бы соблазняет нас. В нем есть садомазохизм, который характерен для сентиментализма. Оно поэтому тоже заразительно. Если мы видим мучения других, мы переживаем, нам плохо, но мы не можем остановиться. В публичной сфере царствует вопрос о триггерах, я говорил уже, о каких-то сообщениях и образах, способных вызвать отрицательную эмоцию, и поэтому мы хотим эти эмоции ограничить. Мы эмоционализируем, но при этом хотим еще эмоции эти репрессировать, подавить. И еще есть такой феномен кликбейт, то есть такая реклама, которая сенсационными какими-то строчками перевозбуждает, пугает, шокирует, заставляет зайти на страницу, которая на самом деле просто хочет тебе что-то продать, но, соответственно, ты уже травмирован немножко этим шокирующим сообщением. Вот это такая перегретая эмоциональная среда. Вальтер Беньямин говорил о том, что это общество шока. Общество, где все хотят тебя не просто удивить, а именно шокировать обухом по голове. В каком-то смысле ничего хорошего в этом нет, хотя Беньямин видел там определенную диалектику, которая позволяет выйти за рамки этого шока, примерно так же, как у Аристотеля катарсис помогает выйти за пределы сентиментальности. Интересно, конечно, почему преобладают именно негативные эмоции. То ли потому, что эти эмоции вообще более сильные, то ли они преобладают по контрасту с дежурным оптимизмом идеологии и прошлого. Но вот политическая журналистика способна фактически наводить целые настроения, целые аффективные комплексы негативного толка. Например, для российских средств массовой информации в 90-е годы, то есть уже давно, 25 лет назад, была характерна такая навязчивая меланхолия. По всем каналам передавали, что Россия никуда и никогда не сможет развиться, что это травмированная страна, отличающаяся от всех других стран, потому что она пережила травму сталинского режима, а еще до этого Иван Грозный, ну и так далее. Значит, вот этот дискурс травмы и меланхолии навязывался именно средствами массовой информации и сыграл свою роль. А потом, как мы знаем, в нулевые по контрасту возникла нынешняя риторика, риторика такого немножко циничного энтузиазма. Более позитивное такое мироощущение, но с элементом цинизма и такого юмора по поводу всего. Это современная тональность. Но сейчас, вот последние несколько лет, происходит еще новый феномен. Это истеризация средств массовой информации. Особенно на Западе, но в России тоже. То есть идет установка на перегревание и на поиск виноватых. То есть на дискурс обвинения, на перевод негативных эмоций в пласт обвинения вместо вот того самообвинения, которое было характерно для меланхолических средств массовой информации. Нельзя видеть, как я уже сказал, за этими процессами эффекта некоторой демократизации общества и вообще доминирования более плебейского типа общения и сознания, чем было принято раньше. И эта демократизация общества – это совсем не то же самое, что формальная процедурная демократия. И скорее здесь, наоборот, они вступают в противоречие друг с другом, потому что формально-процедурная демократия, она как раз скорее такая стоически-рационалистическая. В этой ситуации эмоционализация гуманитарных наук и философии не только отражает общественные изменения, но и подталкивает их, санкционирует их задним числом. Но в то же время этот эмоциональный поворот не совсем верная позиция, поскольку даже в когнитивной своей версии она придает аффектам излишне самостоятельное значение. Если обобщить вот эту систему в этическую норму, то она будет звучать примерно как «интенсифицируй и объективируй». В любой непонятной ситуации смотри на свое состояние со стороны, предъявляя его как самостоятельное по отношению к твоей воле, предпочитай свое эмоциональное состояние этой воле, ну, проконтролировав, допустим, на безопасность для «я», а дальше отдавайся вот этой пойманной волне. То есть этическая формула такого эмоционального подхода – это «ну, тут меня накрыло». «Накрыло» – такой термин современный, очень часто употребляется. То есть здесь я скорее с Сартром согласен, что надо быть осторожным. Есть все-таки элемент этики безответственности вот в этом эмоционализме. Например, современные общественные движения – чья легитимность во многом как раз строится на их спонтанности, а следовательно импульсивности, эмоциональности, они во многом играют именно на таком духе эксперимента. Поймаем волну, поймаем вот этот гнев протеста, встретимся, испытаем, встретившись, эмоцию коллективного единения, и потом уже эта эмоция будет дальше нас подпитывать. И мы совершим, допустим, революцию. И это хорошая, эффективная стратегия, но в политическом смысле встает ряд вопросов. Если у вас программа, насколько вы можете поддерживать вот этот эмоциональный настрой долго? Ну и вопрос об ответственности тоже я уже задавал. То есть, с одной стороны, здесь есть этика непосредственности, а с другой стороны, подобная этика есть отражение общества отчуждения, общества, которое постоянно объективирует, овеществляет наши души, наши действия, превращает нас в вещи. В отсылке к эмоции есть вот этот двойной жест. Тут есть одновременно и жест отчуждения, и одновременно попытка его же и преодолеть на путях аутентичности и искренности поведения. Мы видим, что аффекты, еще раз, это путанное и противоречивое понятие. Непосредственно мы как бы знаем, что это такое. Ну, понятно, интенсификация. Напрягаются мышцы, напрягаются нервы, повышается голос – окружающие втягиваются в твое возбуждение. Но, с другой стороны, хорошо. А что особенного в том, что, когда мы выполняем сложную задачу или получаем, допустим, долгожданную награду, мы воспринимаем эти события как важные и говорим о них гиперболически. В этом еще никакой проблемы нет. Проблема, как мне кажется, и вот это мало понимают, начинается там, где все это происходит по некоторому объективно незначимому поводу. Или где возбуждение зашкаливает и мешает выполнению намеченной задачи. И тогда возникает противоречие, некоторая диалектика. Вот тогда мы говорим, что действительно человек эмоционально поступил. Соответственно, я сейчас попробую дать на основе всего сказанного какое-то, ну, свое определение, которое, может быть, что-то где-то расставит по местам. Оно будет из нескольких пунктов. Первый пункт. Аффект – это, прежде всего, феномен рефлексии. То есть рефлексии в смысле самонаблюдения. Он исходит из раскола субъекта пополам на сознательную часть и спонтанно реагирующую часть. Поэтому аффект – это не только про интимность души, но и про отчуждение человека от самого себя. Разговор об аффектах означает не дикость, а, во-первых, продвинутый уровень культуры и просвещения, а, во-вторых, общество, которое постоянно все и маниакально овеществляет и объективирует. То есть раздвоение субъекта, раздвоение общества, раздвоение любого поступка здесь имеет место. И, соответственно, аффект, с одной стороны, является формой коммуникации человека с самим собой и общества с самим собой, но эта коммуникация проходит в негативных формах и норовит сползти на уровень магии, о котором мы уже говорили. Далее, второй пункт. Что такое аффект, если это все-таки не просто иррациональный порыв, а некоторое суждение? И здесь я согласен со стоиками, с Мартой Нусбаум. Конечно, аффект основан на определенном суждении. Но это суждение особого рода. В философском смысле аффект – это суждение о сущности. То есть о том, что является главным, центральным в данной ситуации, о том, что трогает, задевает за живое. Сюда же направлено удивление, внимание. Почему они так важны? Потому что аффект направлен на важное или существенное. С этим связан его когнитивный эффект. Опять же, некоторые авторы, типа Нусбаум, это понимают и проговаривают, но это не является для их определения центральным. Проблема, собственно, почему аффект кажется иррациональным, в том, что он направлен очень часто на некоторую скрытую существенность, на некий второй или третий скрытый центр ситуации, который рационально, вроде бы, с первого взгляда, сущностью не является. Не случайно у Аристотеля страсть – это патос. Патос – это категория пассивного претерпевания. Это то качество вещи, следовательно, которое для нее второстепенное. Это не главное ее качество. Например, книга желтая – это ее пассивное состояние. Кто-то ее раскрасил в желтый цвет. В общем, это не принадлежит никак ее сущности. Здесь же что-то, что как бы сущности не принадлежит, что-то пассивно приобретаемое вещью во вторую очередь, вдруг оказывается сущностью, вдруг оказывается центральным. Вот в этом аффект и заключается. С этим связано то, как мы видели, что очень часто эмоции выражаются через какие-то телесные центры. Именно потому, что телесные органы не обязательно главные вообще в человеке. Главное в человеке – это как бы душа, это его дело, его подвиги. А эмоция атакует или действует через телесные центры, потому что это вторые центры, третьи центры. Это центры не центрального, центры периферии. И отсюда их кажущаяся спонтанность этих самых аффектов. Ну, например, диафрагма или сердце традиционно являются носителями эмоций, очень острых переживаний. То есть, в принципе, мозг более, может быть, даже важный орган, но про мозг не говорят, что он является вот таким эмоциональным центром. Ну или когда террористы, допустим, атаковали небоскребы в Нью-Йорке, это был символ Нью-Йорка, да, это не был штаб управления Нью-Йорка. Ну, они, правда, в Пентагон тоже пытались попасть. А эмоциональный эффект был рассчитан правильно, потому что атаковали телесный и физический центр. Ну, я уже упоминал, что у Фрейда, вообще говоря, аффекты вызывают всякие маргинальные объекты, типа лошадей, волков и так далее. То есть то, что, в общем-то, для человека сущностно неважно. Аристотель описывает в риторике интересную историю о том, как один царь попал в плен к врагам и вел себя очень достойно, по-стоически, как мы бы сегодня сказали. Не плакал, не смеялся. Но вдруг начал рыдать, когда увидел попавшего в плен своего старого слугу. То есть он пытался, значит, контролировать свои эмоции, когда речь шла о чем-то объективно значимом, но потерял самоконтроль, когда сработало что-то значимое, но на втором уровне. Аристотель, он не раскрывает, почему он приводит этот пример, но он очень важен. Таким образом, аффект – это сложная диалектическая штука, он выявляет некую сущность несущественного. И вот это противоречие смущает, порождает болезненность эмоций. Но при этом вот эта вторая сущность, второй центр, он предполагает первый, символизирует его. И эмоция является действительно своеобразным вызовом разуму, что Сенека констатирует, что эмоция – это не просто неразумная, это антиразумная. Сенека говорит также: «Гневливость гневается на саму истину, если видит, что последнее ей противоречит». То есть тут идет некая конкуренция истин. Но есть еще одно противоречие, я его уже упоминал, в эмоции. Между объективным и субъективным. Аффект почти всегда затрагивает объективные и даже безличные, независящие от меня лично процессы. Будь то телесные напряжения, престижные социальные ситуации типа получения премий, богатства, глобальные катастрофы, вызывающие панику, измены супругов, допустим, любовные отношения, которым я не причастен в данный момент. Вот что-то, в чем я не участвую, вызывает эмоцию. И аффект, прежде всего желание, страх, это присоединение «я» к безличной ситуации. Это узнавание моего желания или моего страха в объективированном общественном благе или зле. На основе, может быть, некоторой вероятности. Например, бывает паника по поводу коронавируса, бывает паника по поводу теракта. Мы просчитываем, что мы можем оказаться лично жертвами. И вот эта логика возможности, логика вероятности запускает нашу личную идентификацию с каким-то глобальным безличным событием. Но здесь есть напряжение. То есть, с одной стороны, речь идет о чем-то безличном, с другой – о личном. Негативность аффекта связана как раз с напряжением между личностным, актуализирующим отношением и удивлением перед странностью явлений, в которые я вписался. Я, который вписывается в объективный процесс, это субъективный коррелят образа истины, который стоит в центре этого процесса. Одно символизирует другое и отсылает к другому. Это третий был пункт. Итого три пункта диалектической теории эмоций, которые дальше, конечно, надо разрабатывать. Если их объединить воедино, то можно резюмировать, что эмоция – это своего рода личностная идеология. Она опирается на некоторые интуитивные идеи о сущности, об истине ситуации, о ее центре. Но идеи эти частичные. Их не хватает нам для понимания, и смысл им поэтому придает субъект – я. Эмоция – это игра в сущность, там, где она нам неизвестна достоверно. И поэтому нам вдруг кажется, что дело до сих пор вполне понятное, долгое, идет лично обо мне, что оно чрезвычайно актуально. И чем больше я чувствую, что, в общем-то, это не совсем так, что передо мной безличные, децентрированные процессы, тем больше я хочу демонстрировать и выражать обратное. И мы тем самым регрессируем на уровень объекта собственного сознания, на уровень актера собственного театра. Все это я говорю не к тому, что аффект – это будто бы плохо, но к тому, чтобы различать в эмоциональной суете два наших самых фундаментальных аффекта все-таки. Завороженное удивление перед океаном больших безличных ситуаций, растворение в них, и тревожное съеживание в «я», в «ты», в «точке здесь и теперь». Вот эта пронизанность единичным, которую мы обнаруживаем, например, в стыде или в любви определенного рода, два главных аффекта, большое и маленькое. Если их вместе сочетать, то мы получим почти всю палитру нашей аффективной жизни. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.